Глава 24. Одежду я рассортировала. Платье в одну стопку, блузки в другую. Украшения в коробку, шейные платки в корзину. Я решила отвезти все в город, продать, что смогу, остальное пожертвовать. Украшения выглядели дорого, и у меня возникло искушение оставить кое-что себе. Но нет, я ведь и так захватила павильон Мелани. Не хотелось присваивать еще что-то, а уж тем более донашивать за ней вещи, лишний раз напоминая Роланду о прежней жене. Я расчищала пространство, обнажая все больше пространства на встроенном столе, а взгляд то и дело возвращался к корзине с фотографиями. Я понятия не имела, что с ними делать. Выбросить? Сжечь? Стал бы Роланд хранить фотографии, если бы знал о них. Они казались очень личными. Кроме того, если Едира и его мать наводили здесь порядок, они тоже наверняка наткнулись на эти снимки. Спрашивала ли его мать о них? Или и она, и домработница поступили так же, как я? Притворились, что никогда не видели снимков? На время отбросив эти мысли, я сдвинула все коробки у стены и подошла к стеллажу, чтобы снять книги, которые, скорее всего, не буду читать и отдам кому-нибудь. Комната без книг — это комната без души, так что да, некоторые оставлю. Нет смысла вытаскивать все. Добравшись до четвертой полки, я увидела аккуратно встроенные в ряд черные томики. Они, вероятно, не привлекли бы моего внимания, если бы на корешках было что-то написано. Но ни у одной из книжек названия не осталось. Только номера внизу, от 1 до 6. Я положила книги, которые держала в руках, на пол и вытащила томик с вытесненной золотом цифрой 1. Книжка была довольно толстой, в твердом переплете. На обложке стояло слово «Признание», выведенное простым тонким золотым шрифтом без засечек. Я открыла первую страницу и увидела надпись. «Этот дневник принадлежит Мелани Рейн». «О, черт!» — вырвалось у меня. Я быстро пролистала страницы. Каждая была заполнена от руки. Что-то в глубине сознания кричало, чтобы я немедленно закрыла и выбросила все дневники или сожгла их вместе с фотографиями. Но я не могла заставить себя сделать это. Я прочитала первую строку, когда между мной и Роландом все разладилось. Затем прочла и следующую строку, а потом села в пыльное зеленое кресло и продолжила читать. Не успела я оглянуться, как дневник меня полностью захватил.